Вот только как одни, так и другие могут легко отобрать у меня винтовки и использовать их не по назначению. Поэтому я не решился выстрелить, надеясь, что они и без меня покончат друг с другом. Сам решил не отсвечивать, пускай сами разбираются, спрятался за дроидом и все усилия направив на взлом. Впрочем, так продолжалось недолго. «Ну и долго ты собираешься здесь сидеть?» — спросил появившийся рядом со мной контрразведчик. «А мне торопиться некуда. Подожду, пока вас они прикончат. Берем его». Отбросив мои винтовки, они подхватили меня и поволокли в лифт. Сказать, что я туда не хотел, это ничего не сказать. В то же время я решительно не понимал, что происходит. Понятно, что раньше я был нужен как приманка, а сейчас что? Свою задачу я выполнил. Мзимы пришли. Зачем я им сейчас? Пристрелили бы здесь, как ненужного свидетеля, и все. Или я что-то не понимаю? Тем временем меня затащили в кабину лифта, и двери за нами сразу стали закрываться. Мзимы находились здесь же. Двое спокойно стояли рядом с этим в накидке. Третий мзим накинул обратно накидку и теперь скрылся под ней. Двери лифта закрылись, я нервничал, и не я один. Находиться с тремя мзимами в одном лифте, мягко говоря, было некомфортно. Лифт начал подниматься наверх. Самочка у них приблизилась и понюхала меня. При этом оба контрразведчика сразу отодвинулись назад и замерли. «Что страшно?» — спросила она игриво. «Нет. Думаю, хотела бы убить, уже убила. Ты смотри, какой сообразительный. Жаль, что учитель дал слово никого из вас не трогать, а то я бы с тобой поиграла». «Не наигралась еще. Ты особый случай. Никому не удавалось дважды сбежать от меня». «Что ей надо?» — спросил старший у контрразведчиков. «Говорит, скучно ей». «Не понял, она что с тобой разговаривает?» «Они все со мной разговаривают, когда захотят, конечно, и прекрасно тебя понимают». «А какого ты об этом молчал раньше?» «А ты меня об этом не спрашивал». «И чего ей сейчас надо?» Мзим обошла меня и приблизилась к ним. «Да думает, кто из вас помясистей будет». Мзим остановилась и, повернув голову, удивленно посмотрела на меня. При этом у нее проскочило что-то вроде улыбки. «И железа в них много, а это вредно для моих когтей», — сказала она и стала обнюхивать ближайшего. «Чего она сказала?» — спросил нервно второй контрразведчик, которого она обнюхивала. «Говорит, железа в тебе много, а это вредно для здоровья». «Ее или моего?» «Даже не знаю, как тебе ответить». Лифт остановился на этаже, но не открывал двери, мзим сразу вернулась к остальным мзимам, а контрразведчик облегченно выдохнул. Этот в накидке направился к дверям, постоял там немного, видимо, проверяя по камерам, есть ли кто около лифта, после чего двери лифта открылись. Платформа, на которой мы прилетели, находилась на том же месте, и около нее никого не было. Этот в накидке дошел до нее, достал из пассажирского салона еще две накидки, вернулся в лифт и передал накидки мзимам. Два мзима облачились в накидке, после чего направились к платформе. Меня же вновь подхватили контрразведчики и запихнули в багажник. После чего все шестеро разместились в пассажирском салоне платформы, а платформа взлетела и полетела дальше. При этом было забавно наблюдать, как сидящие спереди контрразведчики постоянно посматривают назад, явно опасаясь мзимов у них за спиной. Думаю, они бы с удовольствием перебрались ко мне в багажное отделение, но кто-то должен был пилотировать платформу. В целом у меня картинка в голове начала складываться, но мне не хватало некоторых деталей. В первую очередь я не понимал, зачем им теперь нужен я. Для них я ненужный свидетель, нет, угрозу я для них вряд ли представлял. Слишком у нас были силы неравны, но как свидетель я им был явно не нужен. Участь всех ненужных свидетелей была давно известна. Теперь я знал, где мы находимся, и по технической карте отслеживал, куда мы летим. Впрочем, летели мы недолго. Открылись ворота ангара, и мы залетели внутрь. У меня на карте этот ангар числился за технической мастерской. Вот только внутри никакой технической мастерской и не пахло. Ангар был чистым, в нем не находилось ничего из набора техника, предназначенного для ремонтной мастерской. Глава 28 вместо этого в ангаре находился челнок. Вот только опознать его класс и принадлежность я не сумел. Моя инженерная база отказывалась это сделать. Судя по всему, этот челнок был сделан для мзимов на заказ аграфами. Об этом говорили плавные линии и переходы, так любимые аграфами. Мзимы покинули салон и поднялись на челнок. После чего ворота ангара открылись, и челнок покинул станцию. Интересно получается. И что дальше? Остался один ненужный свидетель или сразу три свидетеля? Контрразведчиков также использовали в темную. Как оказалось, ответ на этот вопрос интересовал не только меня. Что будем с этим делать? Спросил старший у контрразведчиков, когда за челноком мзимов закрылись ворота ангара. «Выкинуть без скафандра», — добавил второй. «Не знал, что вы такие кровожадные», — ответил им этот в накидке. «Что просто отпустим?» непонимающе спросил главный у контрразведчиков. «Он же свидетель». «Как с вами тяжело», — ответил им в накидке, тяжело вздохнув. «Открывайте багажник, пообщаемся с ним». Вытащил бластер из-под комбинезона и, сев спиной к перегородке между грузовым и пассажирским отделениями, спрятал его за спиной, готовясь дать свой последний бой. Крышка багажного отделения открылась, и сразу появились оба контрразведчика. Думал, они меня сейчас вытащат из багажника, но они ничего не предпринимали. За их спинами нарисовался этот в накидке. «Я вот думаю, что с тобой делать», — сказал этот в накидке. «И что надумали?» «С моим заданием ты справился, и теперь мы все герои, избавившие станцию от большой проблемы». «Так мне положена награда, вице-адмирал». «Узнал, значит?» «Нет, но вице-адмиральские нашивки на форме сложно не рассмотреть». «Хорошо, что напомнил. Нужно не забыть заказать адмиральские». «Вот даже как». «Вас можно поздравить, адмирал?» «Можно». «Теперь я командующий вторым флотом», и он снял накидку с головы. «Как я и думал, аварец, наверняка из какого-нибудь элитного столичного клана. Погибшие там внизу не будут сниться по ночам, адмирал. Я ведь понял, кто выпустил Мзимов в том лифте». «Догадался, значит?» «Нет, не будут. Они подписали контракт с флотом и честно выполнили свой долг. Теперь их со всеми почестями похоронят, а с завтрашнего дня я стану спасителем станции, решившим все проблемы с Мзимами. Тебя и их особо отмечу и награжу». «Что, всех троих?» «Почему троих?» «Всех четверых. Троих посмертно, как я понимаю. И этот туда же. Я не хочу свой первый день командования флот омрачать чьей-то смертью. Это плохая примета. Мое командование флотом будет долгим и продолжительным. Боюсь, не будет, у меня тоже имеются некоторые планы на это место», и аккуратно снял бластер с предохранителя. «У тебя». Он рассмеялся вместе с контрразведчиками.